«Дамы и господин, до озер осталось порядка 6 часов пути. На этот отрезок нас как-нибудь хватит, так что в темпе оправляемся, завтракаем и выдвигаемся. К тренировочной заимке спецотдела, кстати, расположенные все в той же семерке, подошли с севера. Я планировал подняться на какую-нибудь возвышенность и посмотреть, что творится на охраняемой территории, но Ермакова меня отговорила, заявив, что все удобные места для скрытного наблюдения в окрестностях озер заряжены артефактными сюрпризами, срабатывающими при приближении одаренных людей. Для чего это место так защитили, не сказала ни слова, но у меня сложилось впечатление, что заимка не столько тренировочная, сколько научно-исследовательская. Задавать уточняющие вопросы женщине, наверняка дававшей подписку, и не подумал, по первой же просьбе передал ей бразды управления и очень сильно удивился извращенной фантазии личности, придумавшей алгоритм безопасного прохода сквозь систему защиты периметра барьер, а через какое-то время убедился, что она работает, причем очень и очень неплохо, на звериной тропе, так и приглашающий по себе пройтись, обнаружился свежий труп мужчины в комбизе загонщиков. Как и что его убило, княжна не сказала, зато злорадно ощерилась и снова ушла в процесс поиска примет коридора, оставленного для своих. Ну, а я продолжил двигаться за ней след в след и контролировать чуть ли не каждый шаг девчонок, а во время всех 4 остановок, потребовавшихся Надежде для того, чтобы пройти сканирование ауры на великолепно замаскированных артефактных приблудах, стоял, не шевелясь, и героически боролся со сном. Слава богу, в какой-то момент прозрение, наконец, дотянулось до первых силуэтов обитателей заимки, и я неслабо впечатлился. 5 из 8 одаренных, которые оказались в пределах области досягаемости, являлись гриднями, а остальные – боярами. Кстати, я понимал, что есть не нулевой шанс того, что государственный переворот уже случился, и в озерах нас ждет подготовленная засада, но не дергался, так как дошел до ручки и знал, что свалить, причем с балластом и через барьер, мы точно не сможем, так что постараемся продать свои жизни как можно дороже. Вот и настраивался на последний бой до тех пор, пока не засек энергетические системы генерала Ляпишева и Веретенниковой. Да, расслабиться себе не позволил, но воспрянул духом самой серии жестов, подбодрил девчонок, а потом Ермакова вывела нас к опушке перед 50-метровой полосой отчуждения, остановилась и вполголоса обратилась к императрице. «Людмила Евгеньевна, мы, фактически, пришли. Отсюда до калитки нам надо будет двигаться по прямой и без пелены теневика, ибо ее в любом случае срубит артефактные гвозди. Так что вам, Виктору и Татьяне, желательно спешиться, а вам, ребят, стоит убрать сбрую и перевесить рюкзаки в штатное положение. Спасибо, Надь», благодарно выдохнула Вороницкая, представив альтернативу, дождалась, пока Оля опустится на колени, и скрипнула зубами. «Для того, чтобы заново научиться ходить, мне потребуется какое-то время. Нам с Таней, кажется, тоже», так же тихо пробормотал ее внук, у которого при попытке утвердиться на земле подкосились ноги. «Ничего страшного, тут можно и подождать», буркнул я, снимая с себя рюкзак и расправляя отваливающиеся плечи, а через несколько секунд услышал проснувшуюся паранойю и добавил: «Кстати, пока вы приходите в себя, уложите, пожалуйста, в голове схему движения на оставшемся участке пути. Я не исключаю того, что по нашей компании решит отработать снайпер, поэтому вы, Людмила Евгеньевна, поднимите воздушную стену слева от нас, ты, Надя, справа, я перекрою ей уже передний сектор, а мои напарницы еще 2 задней. И еще, двигаемся как можно более плотной формацией, чтобы в случае прилета, к примеру, сполоха эти умения продержались как можно дольше. Вы параноик, но параноик правильный», уважительно хмыкнула государыня и снова заскрипела зубами. «На этот раз из-за того, что моя жена насильно усадила ее на землю и начала разминать то ли напрочь затекшие, то ли растянутые мышцы бедер. Несмотря на эту помощь, Вороницкая смогла встать только минут через 20, потеряв спину, мрачно вздохнула. Не приживи я в свое время регенерацию и не раскачая ее до насыщения, позвоночник стерся бы в труху, а сейчас всего-навсего ноет поясница и чуть-чуть отдает в заднюю поверхность правого бедра. Впрочем, все это – мелочи, не стоящие внимания. Не подари вы мне, Игнат Данилович, лесной комплект искр, я бы досюда не доехала. И я», – тихонько добавила Татьяна, – «если что-то делать, то делать хорошо», – буркнул я, спросил, готовы ли они к началу движения, – Получил 4 утвердительных ответа и вздохнул. Тогда на ощупь выстраиваемся в следующий ордер. Надежда, я, Людмила Евгеньевна, Виктор, Таня, Света и Оля, по моей команде скидываем пелену, поднимаем стены и идем след в след. Выстроились, скинули, подняли, неспешно вышли на опушку, поперли за Ермакова и были замечены часовыми. Не прошло и 2 секунд, как на заимке мгновенно начался структурированный бардак. Дмитрий Львович, Ксения Станиславовна и половина высокоранговых одаренных помчались к нашей стороне высоченного забора, причем большая часть, рывками. Потом генерал и целительница вылетели за калитку и остановились, а 8 бояр и 2 богатыря, продолжив движение, на очень хорошей скорости добрались до нас, прикрыли коробочкой из своих тел и мощнейших воздушных стен, одновременно развернулись и проводили до заимки. Слава богу, без каких-либо эксцессов, вопреки моим опасениям, по Воронецкой не отработал даже самый завалящий снайпер. А потом началась суета. Причем весьма интересная, Веретенникова грозным рыком организовала себе проход к императрице и сходу вцепилась в ее запястье. А Ляпишев первым делом подошел ко мне и молча пожал руку. А уже потом поздоровался с Воронецкими и всей остальной толпой, спросил, нет ли среди нас раненых, выслушал мой ответ, облегченно перевел дух и сообщил, что очередная колонна бронемашин подойдет минут через 40-45. «Вы гоняете их туда-обратно?» – поинтересовался Виктор, натянувший на себя маску великого князя. «Так точно, ваше императорское высочество!» – молодцевато ответил генерал. «Кстати, не зря. 2 первых и 4 возвращение колонны в Большой мир выдались жаркими, мы безвозвратно потеряли 3 броневика». Зато уничтожили в общей сложности 44 заговорщика и еще 6 человек взяли живыми. С нашей стороны жертвы были, к сожалению, да, ваше императорское высочество. 8 человек погибло, а 9 ранено. А как дед лютует, ваше императорское высочество, вырезает под корень всех, кто имел хоть какое-то отношение к заговору. А таких обнаружилось как-то уж очень много. Виктор набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Видимо, пытаясь унять гнев, а я воспользовался представившейся возможностью и спросил, выбрались ли из пятна пилоты стрекоз. Генерал помрачнел еще сильнее и отрицательно помотал головой. Насколько я знаю, пока нет. Глава 32. 24 июля 2513 поехк. От роли быстроногого скакуна я не оклемался даже к понедельнику. Нет, продрав глаза в районе 10 утра, вполне осмысленно встал с кровати, принял душ и добрался до холодильника, но чувствовал себя сломавшейся куклой, поэтому взял здоровенный шмат ветчины и литровую упаковку сока, очередной раз посмотрел прозрением на все еще дрыхнущих девчонок, решил их не будить, спустился на пляж, упал на лежак и вгрызся в мясо, которое забыл порезать. Ермакову заметил только после того, как ее силуэт вдруг вбежал в область досягаемости любимого навыка, и отрешенно удивился, сообразив, что она тренируется. Кстати, княжна меня тоже заметила, после того, как вылетела на пляж, но вместо того, чтобы забить на пробежку, поздоровалась, проносясь мимо, и умотала на следующий круг. Поэтому следующие минут 20 с гаком я дышал чистым морским воздухом в гордом одиночестве, изредка мысленно благодарил Дайну за умение чувствовать мое моральное состояние и залипал на море. К сожалению, Надя знала меня не в пример хуже, добив обязательную дистанцию, пришла ко мне, остановилась рядом с лежаком и посочувствовала. «Что, все никак не отойдешь?» «Угу», – нехотя буркнул я. «Сама такая», – со вздохом призналась она. «И, если бы не склонность к полноте, вынуждающая тренироваться, как проклятый, дрыхла бы до потери пульса». Я понимал, что это не попытка урвать комплимент, а констатация факта, тем не менее приоткрыл один глаз, оглядел женщину с головы до ног и сказал чистую правду. «Результат твоих трудов радует взгляд. От твоей радости и твоего взгляда не воротит», — криво усмехнулась она, села на соседний лежак и вытянула ноги. «А у абсолютного большинства так называемых благородных во взгляде либо похоть, либо страх, либо и то, и другое. Кстати, об этих уродах. Новости смотрел? Не. А я провисела в сети до 3 ночи. И до сих пор плавлюсь от восторга. Выкорчевывая гниль, Воронецкие арестовали порядка 40 влиятельнейших и, в то же самое время, подлейших аристократов. И, что сводит с ума сильнее всего, отправили в изолятор спецотдела обоих моих заклятых врагов. Поздравляю. Поздравлять пока рано. Неожиданно жестко заявила княжна и сразу же извинилась. Прости, я вся в предвкушении и дико боюсь, что они как-нибудь выкрутятся. Поболтай с ней, внезапно посоветовала Дайна. Она действительно на нервах и, по моим ощущениям, жаждет выговориться. Я едва заметно кивнул и высказал свое мнение. Не выкрутится. Император в бешенстве и, как мне кажется, предпочтет перестраховаться. А императрица, насколько я разобрался в ее характере, постарается впечатлить колеблющихся до дрожи в коленях, так что поможет мужу воздать старицей даже сочувствовавшим или дожидавшимся развязки, дабы потом примкнуть к стану победителей. Да, Людмила Евгеньевна, пожалуй, одна из самых жестких личностей в роду Вороницких, хотя по крови и Тимошева. В этот момент проснулась Света, не обнаружила меня на законном месте и привычно огляделась прозрением, а когда увидела меня на пляже, помахала рукой и жестами пообещала прибежать минут через 10. Я тоже ей помахал, левой рукой, которая Наде была не видна, и зевнул часть следующего монолога княжны. В армии арестовано 2 генерала, 6 полковников и так далее. Я сталкивалась почти со всеми и могу с уверенностью утверждать, что рыльце у них в пушку. А еще неплохо представляю наиболее вероятные последствия этой чистки. Вороницкие, вне всякого сомнения, начнут ставить на вакантные должности своих людей, которых у них, как оказалось, не так уж и много, и с вероятностью процентов в 90 с гаком предложат вернуться на службу и мне, причем как бы не на должность командира второй отдельной бригады особого назначения. «А ты этого не хочешь?» – осторожно спросил я, как-то почувствовав, что этот вопрос для нее тоже достаточно неприятен. Ермакова нервно облизала пересохшие губки и пожала плечами. «Не знаю, Игнат. С одной стороны, еще совсем недавно я в принципе не представляла жизни вне армии и чувствовала себя на своем месте, но меня предали. Даже те офицеры, которых я считала становым хребтом батальона, и я больше не смогу на них положиться, а воспитывать новых с нуля уже не хочется. В то же самое время я не нашла себя и на гражданке». Да, устраивала спектакли одной актрисы на мероприятиях высшего света и дралась на дуэлях, но только ради мести и в лучшем случае раз в неделю, а все остальное время не жила, а существовала. В общем, если Вороницкие избавят меня от врагов и, тем самым, лишат последней радости, то разнесут стержень, позволивший не сломаться. Эта женщина была цельной, поэтому я сдуру попробовал ее подбодрить. Положим, последнюю неделю твоя жизнь была куда насыщеннее, чем обычно. Тут у нее округлились глаза, а во взгляде появилась легкая безуминка. Ты прав, и это меняет, вернее, может изменить все. В каком смысле? Княжна на несколько мгновений ушла в себя, обдумала какую-то мысль и снова уставилась на меня. Игнат, а ты собираешься поднимать и ставить на ноги род? В смысле, покупать землю, строить и заселять родовое поместье, превращать Щегловых в монолитный кулак и закрепляться на фактически завоеванном месте рядом с троном Вороницких? Хороший вопрос, пробормотала Дайна, а я криво усмехнулся. В теории понимаю, что надо, а на практике я в принципе не представляю, с какой стороны за это браться, и, если совсем откровенно, то побаиваюсь не потянуть настолько серьезную ответственность из-за полного отсутствия необходимых знаний и связей, молодости, происхождения. Великолепный ответ, без тени улыбки заявила Надя и отзеркалила мою кривую усмешку. Только ты не учел одно из самых главных препятствий на этом пути, сопротивление дворянства, которому твой стремительный взлет придется не по нутру. Поэтому тебе нужна я, в качестве начальника службы безопасности рода и командира родовой дружины. Я выпал в осадок и под ехидный смешок Биуса, почему-то решившего понаблюдать за этой беседой со стороны, задал первый же вопрос, пришедший в голову. А ничего, что ты княжна, а я, глава рода, в котором нет ни одного человека, которого бы я не уважала. Продолжила она, поймала еще одну мысль и сразу же озвучила. И если ты сочтешь возможным поставить меня главой первой боковой ветви, то, вероятнее всего, и не появится. В этом я нисколько не сомневаюсь. Но для того, чтобы уйти под мою руку, тебе придется покинуть род Ермаковых. Верно, и мои родственнички начнут возмущаться, но только для вида, а на самом деле обрадуются. Мой ублюдочный папаша занял кресло главы в позапрошлом году и все никак на нем не утвердится из-за невероятной бесхребетности. Мои дядья, тихой сапой убеждающие его уступить это место им, грызутся между собой. Со всей этой компанией воюют оба моих старших брата, а я могу стать слишком серьезной конкуренткой, ибо, при желании, без особых проблем прибью, сломаю и подомну или вышвырну из рода всех этих крысенышей. Я задумчиво потер переносицу и додумался еще до одной возможной проблемы. Твой уход ко мне под руку может не понравиться и Воронецким. Это не понравится только цесаревичу, уверенно заявила Ермакова и неслабо напрягла. Вернее, взбесит, ибо он ко мне неровно дышит и жаждет взять третьей женой. Кстати, в армию я сбежала из-за него. Через несколько часов после того, как узнала, что мой дед, тогда еще пребывавший в добром здравии, согласился выдать меня замуж аж за наследника престола, а в прошлом году отвергла два предложения руки и сердца этой личности, ибо она мне не по душе, но пакостить нам Михаил Владимирович не станет, хотя бы потому, что безумно любит матушку и младшего сына, а вы вытащили их из абсолютно безвыходной ситуации, не вы, а мы, уточнил я, но Надя отрицательно помотала головой, я помогла только с барьером, а вы сделали все остальное, как-то вывели Людмилу Евгеньевну, Виктора Михайловича и Татьяну Тимофеевну из заимки за считанные минуты до появления группы ликвидации, придумали, как сбросить хвост, сплавляясь по реке на надувном матрасе, вели группу, всю дорогу несли обоих Воронецких и Ростопчину на себе, заблаговременно предупреждали о приближении преследователей и уничтожали этих тварей, как обычное одаренное зверье, так что цесаревич утрется, а императрица наверняка поддержит мое решение. И убедит государя в правильности этого поступка. В этот момент Дайна, наконец, закончила веселиться и помогла. Забирай, это особо нам однозначно пригодится. А я пока подумаю, как заманить в наш род Валерия Константиновича. Хотя что тут думать-то, у тебя под рукой будет сама недотрога. Я мысленно хмыкнул, торопливо приподнялся на локте и улыбнулся мелкой спасительнице, внезапно возникшей рядом с нами. Доброе утро, солнце. «Доброе утро!» – радостно промурлыкала она, рухнула рядом со мной, звонко чмокнула в щеку и поинтересовалась, о чем мы беседуем. «Это не совсем беседа», – спокойно сообщила княжна. «Я попросилась под руку твоему мужчине и пообещала, что если он возьмет меня в рот, то я создам серьезную службу безопасности и сильное боевое крыло, помогу найти и приобрести достойное место под родовое гнездышко». Найду архитекторов и строителей. Уфимцева врубилась в суть предложения, что называется, сполпинка, повелительным жестом прервала этот монолог и поймала мой взгляд. Мое мнение интересует, я утвердительно кивнул. Тогда соглашайся, не думая, ни ты, ни Ольга, ни я не справимся с этими задачами, даже если полностью забудем о рейдах. А поднимать и ставить рот надо именно сейчас, пока наши заслуги перед родом Воронецких еще не затерлись в их памяти. Кроме того, помощь Надежды позволит нам, то есть, команде, сосредоточиться на решении еще нескольких чрезвычайно важных проблем. Но о них я расскажу только тебе и особо доверенным членам рода. Решение взять Ермакову в рот принялось само собой ближе к концу завтрака, сразу после того, как Свете позвонил отец и предупредил о том, что они с Ксенией Станиславовной уже в Южном и вот-вот выйдут из аэропорта в нашу сторону. Что интересно, мысль она нам нужна. Не только легла на душу, как родная, но и добавила мне хаем внутренней жесткости, что ли. В общем, я спокойно дождался завершения беседы у Фимцевых, поймал взгляд княжны, как раз допивший чай, и неожиданно для самого себя добавил в голос металла. «Надь, в данный момент мой род, это 4 человека, доверяющих друг другу как бы не больше, чем самим себе, добивающихся одной цели и в принципе не представляющих жизни порознь. Ты можешь стать 5-й, я видел тебя в экстремальных условиях, успел зауважать и знаю, что на тебя можно положиться, но возьму под свою руку только в том случае, если ты готова вкладывать в мой род всю душу без остатка, жить не своими, а нашими целями и беречь наши тайны, как зеницу ока. И еще, ты, молодая и красивая женщина, а значит, рано или поздно захочешь связать себя узами брака. Так вот, вариант прости, Игнат, но я полюбила и ухожу в род жениха меня не устроит. Если ты придешь ко мне, значит, приведешь любимого мужчину в рот и никак иначе. Женщина набрала полную грудь воздуха, готовясь озвучить ответ, но в этот момент заговорила Оля. Вернее, лязгнула закаленной сталью. И учти, что ты уходишь под руку, а значит, воля моего мужа, закон, причем всегда и везде, любые твои инициативы принимаются только после одобрения Игнатом и ты для него становишься прозрачной, как стекло. То есть... подробно рассказываешь обо всех гипотетически возможных проблемах, которые можешь принести с собой или создать, описываешь все свои слабости и делишься даже самыми сокровенными мечтами, чтобы он подготовился к первым, избавил от вторых и помог вдохнуть жизнь в выгоревшую душу. На мой взгляд, последняя фраза получилась жестковатой, но Ермаковой, что называется, зашло. Явно услышав в этих словах что-то чрезвычайно важное, она благодарно опустила ресницы, потом перевела взгляд на меня и заявила, что ее все устраивает. После чего попросила пообщаться с ней тет-а-тет, перебралась вместе со мной в кабинет и вывернула душу наизнанку. Откровенно говоря, большую часть этой исповеди я чувствовал себя не в своей тарелке, ибо взрослая, состоявшаяся личность лет на 8 старше меня, да еще и другого пола, делилась даже тем, о чем стоило бы умолчать, но альтернатива радовала куда меньше. Поэтому я терпел, до тех пор, пока она не закончила и не одарила меня кривой усмешкой. Все, стать прозрачнее невозможно. Возьмешь меня с такими изъянами? Да, Надь, возьму, твердо сказал я, и выпал в осадок снова. Ермакова озвучила довольно замороченную клятву верности и засияла. Мир, безумный, пробормотала Дайна, явно озадаченная не слабее меня, а потом подколола. Но бабы тут с принципами, и если это не клюнет на Уфимцева, то рано или поздно ляжет под тебя. Ну, что завис? Поздравь без пяти минут родственницу, она ждет. Поздравил. Потом вернул в гостиную, к девчонкам, подождал, пока они наговорят без пяти минут родственницы всякого разного, попросил тишины и отдал боевой приказ Иришке. В смысле, перечислил все навыки, которых, по моему мнению, не хватало пока еще Ермаковой, и отправил потрошить нашу заначку. Да, Надежда задергалась, но нарвалась на повелительный рык Оли и увяла. Ты, его, и его воля, закон, с хозяйкой нашего рода не забалуешь. Весело хихикнула Иришка и унеслась наводить болтушку, а через миг дала себе знать Бюс. К КПП подъехало такси. Готовься спихивать встречу гостей на Ольгу со Светой, они одеты более-менее ничего. А тебе, глава рода, не мешало бы переодеться. И еще, я сейчас уведу Надю в гостевой коттедж, а то у Уфимцева при виде нее откажут мозги, и ты не сможешь с ним нормально пообщаться. Первые минут 10 пребывания Валерия Константиновича и Ксении Станиславовны у нас в гостях прошли достаточно весело, и первый и вторая жаждали поделиться последними разведданными, полученными из одного и того же источника, но только с нами. Поэтому отыгрывали обязательную программу энергичнее некуда и ждали возможности пообщаться со мной и моими девчатами без менее информированного конкурента. Ну, а мы, тихо угорая, отвечали тем же. Отвечали на общие вопросы о последнем рейде, о том, что творится в стране, о самочувствии и о планах на ближайшее будущее. При любой возможности задавали свои и не забывали об обязанностях хозяев. А после того, как эта парочка была усажена в кресло, пригубила минералку и чуть-чуть расслабилась, я извинился перед Веретенниковой за то, что буду вынужден ненадолго забрать Уфимцева, увел последнего в кабинет и вручил подарочную шкатулку-термос в цветовой гамме для настоящего мужчины. Тут три искры третьего ранга, с навыками магии иллюзий. Рыночная стоимость – порядка 12 миллионов рублей. То есть, ваша доля за две уже проданные искры змей-теневиков, благополучно убитых артефактным комплексом. Артефактор изумленно выгнул бровь. Вы хотите сказать, что эти две искры у вас купили за 72 миллиона? Их купили за 70? Честно сказал я, и, в теории, я могу вам перечислить 11 миллионов 670 тысяч со своего счета, но уверен, что мои операции отслеживаются, и, откровенно говоря, не горю желанием привлекать пристальное внимание куратора еще и к вам. А о том, что мы добыли эти искры, он не знает. Все, дальше можете не объяснять, заявил он и не стал спорить из-за лишних 330 тысяч, видимо, сообразив, что рыночные цены гуляют. Спасибо, с вами приятно иметь дело. Пожалуйста, улыбнулся я и посоветовал отнести шкатулку в коттедж дочери, чтобы не вызвать ненужных вопросов у Ксении Станиславовны. Уфимцев согласно кивнул, поделился информацией о происходящем, полученной по своим каналам, был припровожден к лифту и умотал прятать свою долю. А я пригласил в кабинет Веретенникову и вручил чуть более яркую шкатулку. Это вам. Подарок моей семьи к долгожданному прорыву в богатыри. Целительница откинула резную крышку, разгерметизировала термос, сунула в него носик и аж отшатнулась. Вы одурели? Не, вы нам нужны молодой, здоровой и деятельной, поэтому отказы не принимаются. Игнат Данилович, вы вообще представляете, сколько стоит комплект из регенерации лепки второго ранга? Нет, и не хочу знать, для меня и моих девочек эти искры всего лишь расходники. А вы, не только надежный деловой партнер рода, но и его друг. Кстати, вы привезли описание алгоритма укрепления нервной системы? Привезла, конечно, но, Ксения Станиславовна, мы дружим именно так. Дальше объяснять, глава 33, 24 июля 2513 поехал. С Веретенниковой я беседовал почти полтора часа и получил море удовольствия как от поведения целительницы, шокированной подарком, так и от весьма приличного объема конфиденциальной информации, которой она поделилась. И пусть львиную долю разведданных о первых результатах войны Вороницких с заговорщиками до меня уже довела Дайна, но готовность женщины играть на нашей стороне, продемонстрированная на деле, легла на душу, как родная. В общем, отправив гостью готовиться к обеду, я вернулся в кабинет и спросил у Биуса, как прошла первая встреча Уфимцевой и Ермаковой. Встречи еще не было, Валерия Константиновича терроризирует дочь, а Надя удивляет по полной программе. Чем? Первым делом она переехала отца, как планетарный танк, рваный ботинок, и получила официальное разрешение на выход из рода, что, вроде как, сильно упрощает процедуру приема в твой. Потом набрала начальника соответствующего департамента и затюкала его. Да так, что он подготовил и прислал ей весь комплект документов, которые вы должны будете подписать. А сейчас ждет результатов третьей победы с подавляющим преимуществом, списка земель, которые можно приобрести у государства под строительство родовых поместий. Кстати, приятно удивило и с последним пунктом. Определяя потолок цены лота до моего вмешательства, указала сумму в 14 миллионов 200 тысяч рублей. И знаешь, почему? Я догадывался, каким будет ответ, но все равно спросил. Почему? Потому, что у нее на счету 14 миллионов 207 тысяч с мелочью. Неплохой душевный порыв, правда? Я подтвердил и поинтересовался результатами ее вмешательства. Биус слегка загрузил. Посоветовала задрать потолок до 150 миллионов и искать землю в непосредственной близости к бухте уединения. Ермакова, небось, выпала в осадок? Ну да, весело хохотнуло мое личное наказание. Она ж не знает, что нашими стараниями даже два самых бедных члена команды, Ольга и Света, стоят по сотне. А во, изумленно воскликнул я, не ожидав услышать такие цифры. Дайна насмешливо фыркнула и ехидно сообщила, что скопила почти 170, хотя запрещает себе резвиться на местной бирже, в сетевых казино и других кормушках. Тут я представил, что могла бы наворотить столь деятельная особа, как она, без программных тормозов, и ужаснулся, вернее, ужасался, до тех пор, пока она не сменила тему беседы. Ну все, Надя с Ирой получили требуемые документы, вот-вот рванут к тебе, радовать редкой инициативностью, деловой хваткой и предвкушающими улыбками. Слово «предвкушающий» снова напомнило мне о предстоящей встрече Ермакова и Уфимцева. «Кстати, ты ее переодела?» «О, да», — эротично мурлыкнул Бюс. «Моя носительница в футболке с таким роскошным декольте, что поплохеет даже тебе». «Я про Надю», — воскликнул я, хотя понимал, что Дайна развлекается. «А Наде сексуальное шматье и не требуется, она обязана шокировать посторонних мужчин только силой чувств к обожаемому главе рода». Я был уверен, что последнее утверждение, не более, чем шутка. А нет, за время возни с документами княжна успела переодеться в скромный летний костюмчик и собрать буйную угольно-черную гриву в деловую прическу, из-за чего убивала не красотой лица и выдающихся форм, а взглядом, полным предвкушения. Впрочем, о результатах своей деятельности доложила по-армейски лаконично и четко. Сразу после того, как положила передо мной МТ, из рода Ермаковых вышла. Подготовила весь комплект документов, требующихся для перехода в ваш. Все три файла, на мобильном терминале и открыты. Начальник Приморского отделения полиции Лукоморья уведомлен о нашем визите и готов завизировать прошение аурным оттиском, переслать в канцелярию, дождаться решения и выдать мне новые документы. Четвертый файл – это список земель под родовые поместья, расположенных в радиусе 150 км от бухты уединения. Если выйдете прямо сейчас, то успеете обернуться до обеда, подала голос Дайна, и я как-то уж очень легко озвучил свое решение. Документы почитаю и подпишу по дороге. Ириш, выгоняй буран из гаража, а я пошел переодеваться. Не знаю, кто, чем и ради чего так впечатлил начальника Приморского отдела полиции, но встретил он нас, улыбаясь на разрыв щек, чрезвычайно оперативно провел необходимые манипуляции и все равно выпал в осадок, услышав, как Надя строит его самое высокое начальство. Кстати, оно тоже прогнулось по полной программе, украсив прошение своей резолюции чуть менее, чем за 10 минут. Ну, а последний этап наших мытарств вообще рассмешил. Мы сидели в кабинете подполковника Трегубова, пили зеленый чай и заедали его зефиром в шоколаде, а все остальное делалось само собой, из-за чего я регулярно ловил себя на мысли, что пробивная тетка с настолько серьезными связями и серьезнейшим авторитетом в высшем свете империи нам однозначно пригодится. Ну, а тетка, с первой до последней минуты пребывания в отделении полиции, обращавшаяся ко мне с подчеркнутым пиететом и называвшая своим господином, расслабилась только в салоне машины, радостно заулыбалась, осторожно дотронулась до моего плеча и пообещала не разочаровать. Не знаю, почему, но ее искренняя радость зацепила за душу и вызвала желание порадовать эту женщину хоть чем-нибудь еще. Поэтому я попросил Иру зарулить в бессонницу и приобрел там здоровенный бисквитный торт, несколько бутылок хорошего шампанского и роскошный букет роз. Этот немудреный знак внимания произвел куда более серьезный эффект, чем я рассчитывал. В момент вручения букета глаза женщины увлажнились, в слово «спасибо». Она вложила очень уж много искренней благодарности, а потом уткнулась носом в букет, ушла в свои мысли и вернулась в реальность только в гараже нашего коттеджа. Ну, а я, вспомнив кое-какие моменты из недавних откровений этой особы, сначала наливался лютой ненавистью к ее обидчикам, а после того, как взял себя в руки, первым выбрался из машины, открыл правую заднюю дверь и подал руку новоявленной родственнице, вдруг сделал неоднозначный шаг, привлек ее к себе, заглянул в округлившиеся глаза и надавил голосом: «Нать, выброси из головы и сердца все свое прошлое. Теперь у тебя есть семья, счастливое настоящее и будущее, которое мы строим вместе. И еще, я взял тебя в рот не для того, чтобы ты смогла забыть о своих проблемах, сосредоточившись на наших. Так что найди общий язык с девчатами и наслаждайся каждым мгновением новой жизни. Ты меня поняла?» «Да, мой господин». «Нать», она уткнулась лбом мне в грудину, несколько мгновений простояла так, не шевелясь, а потом сделала шаг назад, снова поймала мой взгляд и грустно улыбнулась. «Я поняла, но для того, чтобы поверить, потребуется время. Теперь его у тебя предостаточно», напомнил я, обошел машину, достал из багажного отделения торт и шампанское, взглядом показал обеим дамочкам на дверь в коридор и двинулся следом. Зато на лестнице немного ускорился, первым вошел в гостиную, оглядел народ, слоняющийся вокруг давно накрытого стола, сделал шаг в сторону и представил новоявленную родственницу, как раз возникшую на пороге. Надежда Олеговна Щеглова, глава первой боковой ветви моего рода и начальник его службы безопасности. Прошу любить и жаловать. Оля со Светой рассыпались в поздравлениях, Веретенникова едва заметно прищурилась, на миг расфокусировала взгляд, после чего удовлетворенно кивнула, а Уфимцев потерял дар речи. Впрочем, пришел в себя достаточно быстро и приятно порадовал достойной реакцией на столь сногсшибательную новость. В смысле, вместо того, чтобы прикипеть взглядом к женщине своей мечты и забыть обо всем на свете, или, хотя бы, постараться привлечь к себе ее внимание, заявил, что она сделала правильный выбор, и предсказал, что она в нас не разочаруется. Поэтому я без какого-либо внутреннего сопротивления привлек к нему внимание сам. Валерий Константинович, друг рода, надежнейший деловой партнер и личность, на пару с которой ты превратишь наше будущее родовое поместье в неприступную крепость. «Ао, вы решили прикупить землю и начать строительство?» – спросил артефактор, на удивление легко сменив тему разговора. Я подтверждающе кивнул, пригласил народ за стол и на пару со вторым мужчиной в компании поухаживал за дамами. А после того, как уселся в свое кресло, добавил: «На самом деле земля уже есть. Надежда Олеговна подготовила мне список предложений, имевшихся на соответствующем портале, а я влюбился в одну из восхитительно красивых долин и приобрел ее в собственность. А из какой категории, если не секрет?» – полюбопытствовал артефактор, явно разбиравшийся в вопросе. Я взял из руки подоспевшего андроида МТ-шку, влез в сеть, сделал вид, что ищу нужную картинку, дождался ее появления и протянул терминал Уфимцеву. Категория 1, так что земля, можно сказать, заповедная. И, что самое приятное, расположена неподалеку, всего в 70 километрах от бухты Уединения. Кстати, до правления Александра II долина и была заповедником. При нем в ней планировали построить охотничий заказник, но что-то не сложилось, а в позапрошлом году ее невесть с какого перепугу вдруг выставили на продажу. Небось, по заоблачной цене?» – ехидно спросил он, наткнулся взглядом на фотографию озера «Дивное» и изумленно хмыкнул. «Ага», – весело подтвердил я, – «озеро не только фантастически красивое и кристально чистое, но и достаточно большое, 4 километра в длину и 800 метров в ширину. Лес тоже внушает уважение. Правда, к этому великолепию не ведет ни одна дорога, и там нет никаких коммуникаций, но это даже радует. Можно будет строить и защищать по уму. И да, экономить на защите будущего родового гнездышка я не собираюсь. Поэтому буду рад, если вы подключитесь к процессу еще на этапе проектирования и вложите в создание артефактного комплекса весь свой талант. Сделаю все, что в моих силах», — твердо пообещал он, немного подумал и спросил, кто из нас будет подбирать архитекторов со строителями и ставить им задачи. Я мысленно потер руки и с непередаваемым удовольствием дал заранее подготовленный ответ. «Все вопросы к Надежде Олеговне». Часа через полтора после завершения трапезы, когда наша компания перебралась на пляж и разлеглась на лежаках под жарким летним солнышком, Валерию Константиновичу кто-то позвонил и, судя по вытянувшемуся лицу артефактора, удивил по полной программе. Не успел он пожелать собеседнику всего хорошего и сбросить вызов, как на телефон прилетело уведомление, вызвавшее еще один шок, и мужчина, ущипнув себя за бедро, но продолжив спать, обратился к дочери. «Свет, звонил твой дед, извинился за все, чем, по своему скудоумию, обидел нас с тобой, попросил не держать зла и прислал две виры, за все обиды разом. Мне, так как не знает твой личный счет, верни мою обратно», — холодно ощерилась мелкая. «Зачем?» – удивился ее отец. Судя по голосу, он пребывал в панике. «А значит, настолько сильно получил по шапке, что его деньги мне не нужны», – отрезала она, прямо с лежака выстрелила собой к линии прибоя, а из следующего рывка вышла над морем, рухнула в воду и ушла на глубину. Как и следовало ожидать, Оля рванула следом, а Дайна пролила свет на суть происходящего. Вчера днем у императрицы дошли руки до доклада начальника службы безопасности бухты Уединения. Узнав, что Константин Владимирович имел наглость пытаться забрать твою Свету, Вороницкая взбесилась и вызвала его к себе, а час назад поводила мордой по столу. В смысле, заявила, что если он в течение дня не загладит вину перед ее личным артефактором, ее личными деловыми партнерами и друзьями ее внука, то в империи останется всего двое уфимцевых, Валерий Константинович и Светлана Валерьевна. Кстати, при этом была настолько убедительна, что мужика хватил удар, прямо у нее в кабинете. Откачать, беднягу, естественно, откачали, но по самому минимуму. Поэтому, разговаривая с сыном, он трясся не только от страха, но и от побочек недобросовестного исцеления. Не успел я переварить эту новость, как телефон ожил у меня, номер не определился, но я по совету Биуса принял вызов, поднес трубку к уху и услышал голос Вороницкой. «Добрый день, Игнат Данилович. Прошу прощения за то, что прерываю ваш отдых, но я звоню по делу, не терпящему отлагательств. Добрый день, Людмила Евгеньевна». Поздоровался я и заявил, что весь внимание. «Завтра в 11:30 вы, ваша команда, Надежда Олеговна, Ксения Станиславовна и Валерий Константинович должны быть в приемной генерала Ляпишева. 4 купе на сегодняшнюю молнию уже оплачены. Ваших гостей довезут до вокзала на Урале службы безопасности вашего поселка. Встретят и в Новомосковске, так что заказывать им такси не придется. Далее, вам вот-вот перечислит виру за оскорбительное поведение моей личной охраны. Сумма определена моим мужем, так что не вздумайте отказываться. И последнее на сегодня. С приобретением земли под родовое поместье вы поспешили? Да, место великолепное и вам, безусловно, подойдет, но мой супруг планировал подарить вам другой участок, тот значительно больше, а выбранный вами, красивее и уютнее. Поэтому мы вернем вам потраченные средства и оплатим строительство дороги, вертолетной площадки и еще кое-каких мелочей. На этом пока все, хотя нет, не все. Поздравьте от моего имени Надежду Олеговну первым настоящим праздником в ее жизни и передайте, что второй, самый долгожданный, уже не за горами. Передал после беседы с императрицей, потом порадовался буйной радости, появившейся в глазах родственницы, и озвучил боевой приказ. Раз в 11:30, значит, успеем заехать домой и привести себя в порядок, буркнул уфимцев. Веретенникова согласно кивнула, а Надя ощутимо напряглась. Зря. Дайна, предсказавшая такую реакцию, успокоила ее устами Иришки. Так, Кажется, нам пора наведаться к косметическому комплексу. Зря его, что ли, покупали. У вас есть косметический комплекс. Во-первых, не у вас, а у нас. Во-вторых, их у нас два, по одному тут и в столичной квартире. И, в-третьих, идем-ка я тебя в него уложу. А то вон те две красотки наверняка тоже решат навести неземную красоту. Хотя, вроде, дальше некуда. И ведь увела. А секунд через пять начала грузить меня, через гарнитуру. Кстати, если я правильно истолковала ее гримасу, то Надя не горит желанием заезжать в городской особняк рода Ермаковых. Так что я, пожалуй, займусь ее гардеробом. И еще, мы упустили несколько мелких, но важных нюансов. Первый – транспорт. Этой девочке он будет нужен и тут, и в столице. Тут для самостоятельных поездок на наши родовые земли, а в Новомосковске – для визитов к архитекторам, строителям и Куфимцеву. Да, она может купить себе машины и сама, но, на мой взгляд, твои подарки привяжут ее к нам чуть сильнее. Далее, у Нади есть доверенная горничная, статус которой фактически завис в воздухе. Впрочем, этой проблемой я озадачу Олю со Светой. Первой положено этим заниматься, как хозяйке, а вторая, если что, поможет. Третий, заселение. Все спальни основного коттеджа заняты. Значит, эту парочку надо заселять либо в гостевой, либо в Светин. В гостевом аппаратурой капсулы, но он ближе, а близость к главе рода, своего рода маркер доверия. Но если ты собираешься давать прозрение и этой девочке, то ее скоро начнет плющить от ваших ночных забав. В то же самое время, в наши цепкие ручки попал без пяти минут богатырь. И не помощь Надежде подняться на этот ранг, идиотизм. А для того, чтобы в пятне она не превращалась в обузу для вашей троицы, нужно это самое прозрение. В общем, решай, мыслитель. А я пока буду заниматься всякой ерундой. Нечего тут решать, хмуро подумал я. Богатырь нам действительно пригодится. Но поднимать эту родственницу в ранге имеет смысл только после того, как она прикипит к Валерию Константиновичу. А то не ровен час обзавестись третьей женщиной. Глава 34. 25 июля 2513 поехт. На южном вокзале Новомосковска нас тоже встретил Урал, только бронированный, с люстрой и гербами рода Воронецких на передних дверях. Уфимцев с Веретенниковой потеряли дар речи, но после того, как пришли в себя, попрощались с нами, загрузились в роскошнейший салон и укатили кто куда. А я выгнал из вагона автовоза наш заслуженный броневик, дождался, пока девчата займут свои места, и сорвал буран с места. Оля, озадаченная еще с вечера, деловито вбила в навигатор нужный маршрут, а Ира со Светой вытрясли из Нади продолжение армейской байки, над которой угорали перед десантированием из молнии, и женщина с удовольствием разошлась. Благо, соскучилась по вниманию без второго дна и наслаждалась им, как умиравшей от жажды, первыми глотками воды. Кстати, рассказывала красиво, образно и с юмором, но не завираясь. Вот девчата и ухахатывались. Смеялся и я, но большей частью сознания был в потоке машин, коих во вторник утром, естественно, было предостаточно. А еще обдумывал очередные мелкие проблемы, озвученные Биусом в поезде, и изредка страдал, из-за того, что с увеличением списочного состава рода их количество растет по экспоненте. С абсолютным большинством решений определился за первые полчаса пути, две чем-то не понравившиеся проблемки задвинул в долгий ящик, чтобы отлежались, и со спокойной совестью присоединился к веселью, аж минуты на 7-8, а потом зарулил в подземный гараж, припарковался на одном из самых удобных мест и дал команду выгружаться. Пока шли к лифтам и поднимались на два этажа, вел себя, как обычно, а на выходе из кабинки подхватил под локотки супругу и Надежду, поздоровался с продавцом-консультантом, явно качающимся на химии, и представился. Этого хватило за глаза, качок засиял, повел рукой, предлагая следовать за ним, и вскоре привел нас в просмотровый зал автосалона. Там я попросил его буквально на минутку оставить нас одних, подождал, пока парень выйдет из помещения, и весело обратился к родственнице. Так уж получилось, что мы, Щегловы, ассоциируемся у дворянства либо со стихиями, либо со стрибогами, либо с буранами. Два первых автомобиля созданы для развлечений, а тебе предстоит мотаться по работе то к нашим родовым землям, то сюда, в Новомосковск. Поэтому этот буран, твой, в комплекте с одним из парковочных мест в нашей городской квартире и личной спальней. Но до них мы еще доберемся, а пока хочу обратить твое внимание на один мелкий, но важный нюансик. Эта машина, для поездок по работе и для мобильности во время наших рейдов. А все остальное время мы обычно развлекаемся всей компанией, а ты уже в ней. Вопросы? На родовые земли я могу мотаться на порыве, а по Новомосковску ездить на горлице из прошлой жизни. Порыв мы, скорее всего, продадим, переросли. Причем переросли всем родом, а эта машина уже куплена для тебя. Но если с горлицей связаны какие-либо особо теплые воспоминания, то могу выделить под нее еще одно парковочное место. Тут женщина еще раз посмотрела на кроссовер в стандартном обвесе, немного поколебалась и решительно тряхнула волосами. Нет, второе место мне не потребуется, если рвать с прошлой жизнью, то целиком и полностью. И спасибо, я оценила и сам подарок, и все то, что стояло за нюансиком. Пожалуйста, улыбнулся я и задал вопрос на засыпку. Кого возьмешь к себе в качестве штурмана, чтобы отогнать этого монстрика домой? Надя, явно справившаяся с приступом хандры, притворно вздохнула. Я бы забрала всех, включая тебя, но... Намек поняли. Весело хохотнула Оля и повернулась ко мне. Милый, прости, но начальнику нашей СБ срочно нужна моральная поддержка. Так что домой ты едешь один наденешенек. Как ни странно, именно этот немудреный шаг помог Наде окончательно поверить в то, что мы ее приняли, и отпустить последние сомнения. Результат восхитил, как минимум, меня. Загнав свой буран на его парковочное место, поднявшись в нашу квартиру и заселившись в свою персональную спальню, недотрога словно помолодела лет на 10, или напрочь отпустила тормоза, валяла дурака во время завтрака, весело таскала шматье, приобретенное для нее Ирой, от терминала системы доставки до своей гардеробной, примеряла и демонстрировала мне особо интересные наряды, подначивала девчонок и, по моим ощущениям, ни разу не вспоминала о прошлом, дурила и во время торжественного построения личного состава перед выездом из дому, и в лифте, и всю дорогу до дворцового комплекса. И пусть в гараже спецотдела все-таки посерьезнела, но принялась зеркалить поведение Ольги, хотя, по логике, должна была вести себя так, как привыкла. Впрочем, Дмитрия Львовича все равно шокировало формы одежды, поэтому он, быстренько закончив с обязательной программой, спросил, почему Надя не в мундире. Ответ восхитил. В смысле, меня, военная служба канула в лету, теперь я живу родом Щегловых и волей его главы. Тот же самый вопрос ей задал и государь, только в полдень, и, получив аналогичный ответ, нахмурился. А мы планировали пожаловать чин подполковника и поручить вашим заботам вторую отдельную бригаду особого назначения. Простите, ваше императорское величество, но я, наконец, нашла себя и жажду посвятить остаток жизни служению роду, в который напросилась по зову сердца. Император отстучал на столешнице какой-то бравурный марш и коротко кивнул. Что ж, род действительно достойный, поэтому неволить не буду. Хотя, признаюсь, рассчитывал на вашу помощь. Потом встал, вышел из-за стола, прошелся мимо нашего строя, затем остановился и поймал мой взгляд. Игнат Данилович, откровенно говоря, я недоволен и вами. Ведь слово, вытребованное вами у моей супруги, внука и его невесты, лишило меня возможности выяснить, как вам и вашим напарницам удалось вывести горожан, абсолютно не приспособленных к самостоятельному передвижению по пятну, заимки, фактически окруженные опытными высокоранговыми лесовиками, регулярно сбрасывать хвосты или уничтожать преследователей, обегать подопечных от одаренного зверья и, в конечном итоге, доставить живыми и невредимыми в озеро, расположенные чуть ли не в полутора сотнях километрах. Мы старались, ваше императорское величество, вздохнул я, точнее, выложились до предела, уточнила государыня, сидевшая в мягком уголке в компании со старшим сыном, и угрюмо добавила, поэтому потеряли сознание сразу после того, как передали нас с рук на руки Дмитрию Львовичу, а пришли в себя только вчера днем, вернее, выползли из коттеджа на пляж, упали на лежаки и были не в состоянии нормально шевелиться. Я знаю, Люд, заявил он, не оборачиваясь к ней, и продолжил свой монолог. Знаете, я с детства дружу с точными науками, поэтому, разделив расстояние, пройденное вами по пятну, на время, потраченное на дорогу, и получив невероятный результат, отправился к личному целителю супруги. Так вот, по его мнению, даже двигаясь по идеально ровной асфальтированной дороге, моя жена не смогла бы пройти такое расстояние даже за неделю. И тогда я, каюсь, решил, что ваш род овладел сказочной телепортацией. Но меня подняли на смех, и жена, и внук, и его невеста. Потом показали на карте ваш маршрут и все места, в которых вы убили хотя бы одного преследователя или одаренного хищника, предложили послать в каждой по паре тройки теневиков и поклялись самым святым, что ни вы, ни ваши напарницы, ни ваши подопечные не телепортировались ни на сантиметр. И тогда я пришел к единственному оставшемуся выводу. Вы ее несли на себе всю дорогу. Тут у этой троицы пропало всякое желание надо мной смеяться, а я впечатлился. Да нельзя, ибо в юности занимался рукопашкой, каждый божий день пробегал по спортивному залу с напарником на спине по 3-4 круга и прекрасно помню, насколько это было тяжело. Так вот, этот вывод не покинет стен моего кабинета. Порукой тому мое слово. Кроме того, ни я, ни мой сын, ни спецотдел канцелярии больше не будем пытаться выяснить ваши родовые секреты, ибо вы сделали для моего рода все, что могли, а я человек благодарный. Не успел я обрадоваться этому обещанию, как император сделал еще один шаг и протянул мне руку под рукопожатие. Такого варианта выражения благодарности я не ожидал, но тупить не стал и осторожно сдавил довольно широкую ладонь под еще две чертовски неожиданные фразы. «Спасибо, Игнат Данилович, от мужчины, искренне любящего жену, внука и его невесту. Пожалуйста», — ответил я, опустив титулование, так как почувствовал, что оно будет лишним. И, как выяснилось, угадал, во взгляде государя на миг мелькнуло удовлетворение. Потом он шагнул к Оле и шокировал снова, обнял, поцеловал в щеку и выдохнул два слова. «Спасибо, дочка». После того, как повторил это же действие еще два раза, кивнул сыну, подождал, пока он возьмет со стола очень уж впечатляющую стопку футляров с наградами и перевоплотился в императора. В смысле, выпустил наружу харизму, властность и привычку повелевать, подошел ко мне и уставился в глаза тяжелым, давящим взглядом. У нашей империи, слава богу, нет внешних врагов, если, конечно, не считать таковым одаренное зверье из пятен. Зато с завидным постоянством появляются внутренние, с которыми, к сожалению, тоже приходится воевать. В этих войнах случается всякое, от настоящих подвигов до гнуснейших предательств. И еще на прошлой неделе я был уверен, что уже не удивлюсь ни первым, ни вторым. Но, как выяснилось, ошибался. И теперь в принципе не представляю подвигов значимее тех, которые совершили вы и ваша команда. Повторю еще раз, я в принципе не представляю деяния, которое смогло бы вызвать во мне столь же сильную благодарность. Поэтому за беспримерный героизм, исключительную отвагу и самопожертвование, проявленные при неоднократном спасении от смерти императрицы, члена императорского рода и без пяти минут его жены, жалую вас орденом Андрея Первозванного с мечами. Следующие минут 20 я пребывал в прострации. Нет, часть разума, контролирующая происходящее, отрешенно отмечала, что Оле, Свете и Наде вручили по ордену святой Екатерины первой степени, что тоже не лезло ни в какие ворота, но за душу это не задело. Ведь меня, согласно статуту высшей награды империи, пожаловали чином тайного советника и сделали кавалером 4 младших орденов страны, святого Александра Невского, Белого Орла, святой Анны первой степени и святого Станислава все той же первой степени. Я не пришел в себя и тогда, когда в кабинет пригласили Уфимцева с Веретенниковой. Да, вроде как, запомнил, что первый получил орден святого Станислава первой степени за создание артефактного комплекса для змеиных оврагов, которые уничтожили 2 высокоранговых змей-теневиков, а вторая – орден святой Екатерины второй степени за исключительно добросовестное восстановление организма императрицы после тяжелейшего перехода, но продолжал дуреть от масштабов благодарности государя. А потом эта часть аудиенции закончилась, и мне пришлось задвинуть все рефлексии подальше, ибо после того, как все 3 дамы Большого Креста и 1 кавалерственная дама принесли присягу императору в присутствии его супруги, являвшейся начальницей или орденомистером, ордена святой Екатерины, а государь взял с Уфимцева с Веретенниковой подписку о неразглашении и отправил их в приемную, стало понятно, что еще ничего не закончилось, ибо Воронецкий вернулся за свой стол, разрешил сесть нам и снова обратился ко мне. «Игнат Данилович, абсолютное большинство заговорщиков либо уже арестовано, либо уничтожено, значит, в ближайшие неделю-полторы я должен буду выступить перед подданными с официальным заявлением, объясняющим суть происходившего в империи, и провести награждение отличившихся. Вас я, как видите, наградил закрытым указом, хотя очень не хотел соглашаться с этой просьбой, переданной вами через мою супругу, ибо считаю, что страна должна знать своих героев. Тем не менее, ваш нынешний статус и нынешний статус членов вашей команды меня категорически не устраивает. Поэтому я оставил за собой право поставить вас в высшем свете так, как сочту нужным. И начал с изменения информации в личных идентификаторах. В сегодняшнем обновлении соответствующей базы данных вам четверым была присвоена категория АПРИМ, в просторечии именуемая вездеходом. Кроме того, после выхода из этого кабинета мой секретарь вручит вам удостоверение личных порученцев моей супруги. И пусть эта должность ни к чему не обязывает, зато заставит вытягиваться в струнку даже самых наглых или тупых служак. А для тех, кто поумнее, я приготовил еще один удар под дых. В этот момент его сын поднял руку, и государь, пожав плечами, уступил ему право продолжить. И цесаревич Хаэм тоже отжег. А те, кто поумнее, сделают выводы из слухов, которые просочатся из этого кабинета. Ибо ордена, которые сейчас вручу я, просто так не вручаются. Ваше императорское вели, взвыл я, но был перебит государем. Игнат Данилович, моя супруга ни слова не сказала о том, как вы их спасали, зато сообщила, сколько раз они оказывались на грани жизни и смерти, но выживали благодаря вам и вашей команде. И нас действительно переполняет благодарность, веско добавил наследник престола. Поэтому эти ордена вы будете надевать на самые торжественные мероприятия, проводимые нами, Вороницкими. Я вздохнул и смирился. В смысле, покорно принял из рук наследника престола орден Святого Георгия четвертой степени и проследил еще за тремя аналогичными награждениями. А потом цесаревич вернулся на свое место, и довольный император, огладив бородку, сменил тему беседы. А теперь я бы хотел поговорить о будущем, которое наступит после того, как жизнь империи вернется в обычную колею. Вы, вероятнее всего, продолжите ходить в пятно, ибо сосредоточены на личном развитии и не захотите терять темп. Я, в общем-то, только приветствую это стремление, но хочу попросить включить в свои планы и нас. Дело в том, что заимка Вронских полностью выгорела, других заимок в шестерке у нас, к сожалению, нет, а моя жена уже реанимировала деградировавшую, было, энергетику, и жаждет прорваться во второй ранг по инерции, дабы получить возможность откатить возраст хотя бы годам к 40 не через 3, 5 или 10 лет, а в самом ближайшем будущем. Для этого нужно всего ничего, чтобы вы еще раз зачистили ту же долину и на протяжении 3-4 суток приглядывали за строителями, которых мы туда отправим. За это время они возведут надежную ограду и хотя бы один сруб для одаренных постоянного состава, и вы сможете вернуться к своим рейдам. Что скажете? После всего, что он нам пожаловал, эта просьба была просто смешной. Вот я и согласился. Не вижу ничего невозможного, ваше императорское величество. Вороницкий разрешил впредь обращаться к нему имени-отчеству, и в беседу вступила его супруга. Игнат Данилович, у меня есть еще две просьбы. Первая очень простая. Если вам вдруг удастся добыть искры лепки и регенерации второго ранга, то не продавайте их, пожалуйста, на сторону, а предложите мне. Ладно, даю слово, что оплата вас не разочарует. Не продам и предложу, пообещал я и снова превратился в слух. Вторая посложнее и пообременительнее, вздохнула она. Возьмите с собой Виктора и Татьяну, научите убивать низкоранговое зверье и, тем самым, помогите вернуть пошатнувшуюся уверенность в себе. В добытчики они не пойдут, ибо их будущее давно распланировано, но снова расправят плечи, распробуют настоящую, а не дворцовую жизнь, и станут значительно жестче, что поможет им выживать тут, в большом мире. Я согласился выполнить эту просьбу, поэтому следующие полчаса, обсуждая с государем и его сыном нюансы будущего рейда, свои планы по строительству родового поместья и кое-какие нюансы наших новых статусов. Самым краешком сознания продолжал дуреть от масштаба состоявшегося звездопада. А после того, как Вороницкие, наконец, иссякли и отпустили нас во свояси, первым вышел из кабинета и нисколько не удивился, обнаружив в приемной Виктора с Татьяной. Кстати, их реакция на нас по-настоящему обрадовала, и великий князь, и его зазнобушка радостно заулыбались и рванули в атаку. И если первый, вцепившись в мою руку, так ее и не отпустил, пока не протараторил чертовски теплый и эмоциональный монолог поздравления, то вторая перецеловала и Олю, и Свету, и Надю, потом благодарно сжала мое предплечье и гневно нахмурилась. «Вы, конечно, молодцы, и мы за вас действительно рады, но совесть – хорошее дело. Из-за вас я лишилась возможности наслаждаться вождением Стребога, а это не лезет ни в какие ворота. Не понял, удивился я, не сумев найти никакой взаимосвязи между нашим награждением и отлучением Ростопчиной от ее игрушки. «Да что тут непонятного?» – весело хохотнул Вороницкий. «Бабушка скинула мне плюсик, значит, совместному рейду к заимке Вронских быть. И, что и?» – нахмурился он. «В рейды выезжают на внедорожниках или кроссоверах, причем после хорошего отдыха. Поэтому я взял такой же «Буран», как у вас, загрузил в него всю необходимую снарягу и уже пребываю в полной готовности выдвигаться в бухту уединения для качественной и, возможно, многодневной подготовки к будущим лишениям. А Танька жаждет сразу двух вариантов экстрима, в пятне и на автодроме. Кошмар.